Постскриптум. Годика через два следы успешно почистили. Вновь доставленный в тот же бокс для неторопливой реабилитации, распластанный на кровати, Энн поплыл посреди пустоты, окончательный, бесповоротный. Удивительно, но она угнездилась не только внутри. Пустота проявилась снаружи и со всех сторон окружала. Она имела цвет невысоких больничных стен, имела запах растворов. Она, несомненно, здесь царствовала, подобно старой кормилице, знающей, как успокоить и усыпить младенца. Она укачивала его в своих невесомых лапах час за часом, сутки за сутками. Все пространство вокруг счастливчика пустота наполнила ватой и ревниво стояла на страже, желая лишь одного — чтобы ничто более не отвлекало обретенное ею дитя от совершенного счастья. Энн, полый, словно целлулоидный пупс, отсыпался в спасительном вакууме под заботливо созданным ею куполом, который с тех пор не задевал ни один самый малый шорох, ни один самый слабый скрип. Действительно, звуки, решив не беспокоить спасенного, улетучились и к услугам завернувшегося в сотканный кокон Мидаса осталось безмолвие бесконечное, словно простирающийся во все стороны в Арктике хирургически чистый лед. Лишь однажды извне случайно медсестра не закрыла окно. До счастливчика докатилось бормотание, затихающего где-то вдали, за миллион километров от продвинутой клиники, от ее аппаратов и кафеля, глухого ворчливого грома. Рокот, едва добравшись до Энн, заставил его приподняться, но напрасно обитатель медубежища напрягал обострившийся слух. Небо более не подавало потустороннего голоса, и ни единой капли не звякнуло о подоконник.